Часть 9. Осязание новой реальности. Погружение в желаемое будущее. Первая практика. Притяжение желаемого. Я расскажу об этой практике на примере частного запроса «Притянуть партнера». Предположим, вы одиноки, у вас нет мужчины или женщины, то есть партнера, с которым вы хотите быть. На этом примере вы поймете, что можно вместо партнера поставить любимую работу, автомобиль, повышение дохода, что угодно. Итак, допустим, вы хотите притянуть в свою жизнь мужчину, с которым вам будет хорошо и радостно жить. И в последнее время вы не можете его найти. Я вам дам 4 шага, как притянуть желаемое. Первый шаг. Вам нужно четко, подробно, детально понимать, чего вы хотите. Чтобы эта практика сработала, предлагается прописать желаемое не менее чем в 10 параметрах. То есть, если мы говорим о партнере, то нужно прописать: «Я хочу, чтобы этот мужчина был умный, чтобы он вел здоровый образ жизни, был активный, относился ко мне как к дочери Бога, чтобы был моим единомышленником». Единственное, если это касается людей, я не советую детально прописывать внешность, чтобы не сужать пространство. Потому что даже если вы пропишете внешность, такой партнер может прийти, но потребуется гораздо больше времени. Лучше описать черты характера, черты мировоззрения, мышления человека. Внешний вид в общем. Примерный рост, телосложение, кому-то нравятся стройные, кому-то пухленькие. Вы прописываете не менее 10 пунктов. Если это касается работы, то какая это должна быть работа? Чтобы я проявил там свои лучшие качества, чтобы там был такой-то рабочий день, чтобы оклад был не менее такой-то суммы. Когда-то в начале своего духовного пути я прочитал книгу корейского священника Ойнги Чо «Четвертое измерение». В ней он описывает принцип, по которому притягивается желаемое. Для меня это было откровение. События происходили после войны. Чо был настолько беден, что у него не было даже стола и стула, а еще он хотел велосипед. И он говорит, что прописал все это. Он хотел, но ничего не менялось. И потом он взмолился, и Творец ему сказал: «Я не пойму, что ты хочешь, пропиши это детально». И когда он прописал: «Я хочу велосипед такой-то фирмы, красного цвета, с такими-то колесами», этот велосипед пришел в его жизнь. А потом он прописал: «Мне нужен стол такого-то размера из такого-то дерева». И стол тоже пришел в его жизнь. И меня это так вдохновило. Некоторые люди говорят: «Господь, дай мне благословение», и ничего не получают. Потому что эта просьба ни о чем. Тебя не слышат. Детализируй. Для меня благословение — это определенный уровень дохода, это определенный уровень здоровья. Детализируй здоровье. Это определенный вес тела, нормальное давление, нормальные показатели крови, это тело, которое гнется, прыгает, бегает без одышки. То есть все это нужно детализировать. Чем большими деталями вы наполняете то, чего вы хотите, тем быстрее скорость реализации. И чем более это абстрактно, тем медленнее это реализуется. Некоторые говорят: «У меня мечта исцелять людей». Это ни о чем. Ты будешь так 20 лет мечтать. Ты должна написать: «Я хочу исцелять людей так, чтобы после моей молитвы у них уходила головная боль». «Я хочу исцелять людей, как Михаил Агеев, чтобы у них двигались кости и выравнивался позвоночник, чтобы это происходило быстро и безболезненно. Я хочу исцелять людей так, чтобы у женщин рассасывались миомы и кисты». Детализация. «Я хочу, чтобы у меня был доход такой-то». Почему? Потому что такая-то сумма мне нужна на коммуналку, столько на обучение, столько на питание, столько на путешествие. Список параметров не менее 10 пунктов. Второй шаг. Вы берете этот список и молитесь. «Творец, Вечный Дух, я молюсь, чтобы этот мужчина пришел в мою жизнь. Веселый, симпатичный, в туфельках отличных». Или: «Я желаю, чтобы пришла такая сумма, потому что мне она нужна для...» Пункт А — для этого, пункт Б — для этого, пункт С — для этого. «Я желаю служить людям, чтобы люди исцелялись от этого, от этого, от этого. Чтобы они радовались, чтобы они благодарили Тебя, Господь, что встретили меня на своем жизненном пути». То есть вы детально все это прописываете и в молитве проговариваете. Третий шаг. Вы набираете воды столько, сколько вы выпьете. Половину или полный стакан. Вы ставите его перед собой и берете этот список. Теперь вы уже не молитесь, а заявляете, что это ваше. Вы отождествляетесь с этим, и вы провозглашаете, что это будет в вашей жизни. Например, если вы прописали своего партнера, то вы говорите: «Творец, я благодарю тебя, что есть для меня партнер. Я открываю свое сердце навстречу ему. Я заявляю, что есть мужчина, который будет меня любить. Я заявляю, что есть мужчина, который будет обо мне заботиться, который будет моим единомышленником, с которым мне будет уютно, комфортно, который ведет здоровый образ жизни». И вы все это проговариваете, присваиваете, провозглашаете, что это ваше. Вы заявляете, что это вам принадлежит. Если речь идет о здоровье, то вы говорите: «Творец, я ожидаю, я верю, что мое давление нормальное, что мой холестерин и сахар в норме. Я ем, и у меня ничего не болит. Я вижу себя здоровой, я вижу себя радующейся. Мое тело прыгает, гнется, оно активное и сильное. Я заявляю, что это мое». Если речь идет о финансах, то проговариваете: «Я заявляю, что ко мне приходит такая-то сумма. Это моя сумма, я ее принимаю. Эта сумма мне нужна для того-то и того-то. Это принадлежит мне. Я формирую это. Я созидаю это. Я сотворяю это». То есть уже идет не молитва, а заявление, провозглашение, декларирование, присвоение и отождествление. Вы провозглашаете какое-то время тотально, мощно, громко, активно, эмоционально, и потом, когда вы это сделали, выпиваете воду. Вы, наверное, знаете, что если над водой материться и произносить проклятие, то она принимает одну структуру, а если включить классическую музыку или мантры, то ее структура совершенно другая. Поэтому, когда вы над водой заявляете свои мечты и планы, она определенным образом структурируется, и когда вы ее выпиваете, ваша мечта становится частью вас. Вы приближаете ее, вы притягиваете ее. Четвертый шаг. Он называется закладка мыслей. Позвольте мне объяснить, что имеется в виду. Визуализация сама по себе работает очень слабо. Намного сильнее работает закладка мыслей или осязание, как я это называю. Представьте, например, 50 тысяч рублей. А теперь я говорю: они твои, ты можешь купить на них что угодно только в течение дня. И представьте теперь, что вы будете чувствовать, какие образы, какие ощущения у вас будут, когда вам предложили потратить эти 50 тысяч рублей на себя. Мысль, неоплодотворенная эмоцией, остается бесплодной, бессильной, помните? Как можно закладывать мысли, чтобы притянуть мужчину в свою жизнь? Я предлагаю людям прорисовать в голове 2-3 видеоролика с этим мужчиной, как будто он уже есть. Первый видеоклип. Ты идешь с мужчиной по парку и держишь его за руку. Представь известный тебе парк, известное тебе место. И ты держишь его за руку и идешь с ним. Можешь не представлять его лицо, просто ощущение его руки в своей руке и ощущение, что это твой мужчина. И ощущение, что наконец-то это мой мужчина, и я с ним. Второй видеоклип. Вы засыпаете вместе, он обнимает тебя сзади. И тут главное — ощущение, что он рядом. Эмоции, концентрированное видение, что он рядом. И почувствовать это. И самое главное — прожить это эмоционально, осязать это, проживать это, ощущать это. Третий ролик. Есть такой прием — монолог победителя. Что это? Вы выбираете какого-то своего знакомого, с которым у вас близкая эмоциональная связь, или лучшую подругу. У некоторых лучшая подруга — это их мама. У некоторых лучшая подруга — это лучшая подруга. И вы представляете, что вы рассказываете о том, что это уже произошло, тому человеку, которому вы доверяете, тому человеку, о котором вы точно знаете, что он будет радоваться вашим успехам. Вы ей говорите: «Слушай, Наталья, я нашла себе мужчину. Он сделал мне предложение. Мы будем жить вместе. Ты представляешь, подруга?» То есть в этом видении ты рассказываешь кому-то близкому, что то, чего ты желаешь, уже произошло. Или вы приходите к другу и говорите: «Я купил автомобиль». Или вы рассказываете знакомому: «Наконец-то мой доход удвоился». Или вы представляете себе, что вы близкому, родному человеку, в котором вы уверены, что он не будет завидовать, а будет позитивно реагировать, говорите: «Слушай, я уже двум людям помог исцелиться, троих очистил от негативных привязок, во время моих практик у людей кости встают на место, боли уходят». И вы это рассказываете, и человек искренне радуется. Представьте его эмоции, представьте его радость. И вы это проживаете. Вы закладываете эти мысли, вы рисуете эти картины, рисуете эти видения, эти фильмы. И здесь главное — прожить эту радость, прожить это внутреннее ликование, прожить этот восторг. Это важнее, чем просто видеть картинку. То есть картинка без эмоций не дает результата. Вот что люди упускают. Просто визуализация без эмоций не дает результата. Это должно высвобождать радость, это должно высвобождать ликование, это должно высвобождать восторг, возбуждение, кураж, как в реальности.